Но притом голос совести, по-вашему, говорит непременно только об исполнении должного теперь и здесь. Князь, разумеется. Господин Зет. Ну а разве ваша совесть совсем молчит насчет того недолжного, что вы делали, положим, в отрочестве относительно лиц давно умерших? Князь. Тогда смысл этих напоминаний в том, чтобы я ничего подобного не делал теперь. Господин Зет. Но это не совсем так, но спорить об этом не стоит. Я хочу вам только напомнить другую, более несомненную границу совести. Уже давно моралисты сравнивают голос совести с тем гением или демоном, который сопровождал Сократа, предостерегая его от недолжных поступков, но никогда не указывая положительно, что ему нужно делать. Совершенно тоже можно сказать и про совесть. Князь, как же это так? Разве совесть не внушает мне, например, помочь моему ближнему в известных случаях нужды или опасности? Господин Зет, очень приятно слышать это от вас, но если вы хорошенько разберете такие случаи, то увидите, что роль совести и здесь оказывается чисто отрицательную. Она требует от вас только не оставаться бездейственным или равнодушным перед нуждой ближнего. А что и как именно вы должны для него сделать, этого сама совесть вам не говорит. Князь. Ну да, потому что это зависит от обстоятельств дела, от положения моего и того ближнего, которому я должен помочь. Господин Зет. Разумеется, а оценка и соображение этих обстоятельств и положений ведь не есть дело совести, а ума. Князь, но разве можно отделять разум от совести? Господин Зет, отделять не нужно, но различать должно именно потому, что в действительности иногда происходит не только отделение, но и противоположение между умом и совестью. Если бы они были одно и то же, то каким образом мог бы ум служить для дел не только посторонних нравственности, но и прямо безнравственных? А ведь это же бывает... Ведь даже помощь может быть подана умно, но бессовестно. Если я, например, накормлю, напою и окажу всякие благодеяния нуждающемуся человеку, чтобы сделать из него необходимого мне пособника для удачного совершения какого-нибудь мошенничества или другого дурного дела. Князь. Ну да, это элементарно. Но что же вы отсюда выводите? Господин Зет. А то, что ежели голос совести... при всем своем значении как предостерегателя и укорителя, не дает положительных и практических определенных указаний для нашей деятельности, и наша добрая воля нуждается в уме как в служебном орудии, а между тем ум оказывается для нее сомнительным слугою, так как он одинаково способен и готов служить двум господам, и добру, и злу, то значит для исполнения воли Божией и достижения Царства Божия – кроме совести и ума, нужно еще что-нибудь третье. Князь, что же это такое, по-вашему? Господин Зет. Коротко сказать, вдохновение добра, или прямое и положительное действие самого доброго начала на нас и в нас. При таком содействии свыше и ум, и совесть становятся надежными помощниками самого добра, и нравственность вместо всего сомнительного хорошего поведения – становится несомненной жизнью в самом добре, органическим ростом и совершенствованием целого человека, внутреннего и внешнего, лица и общества, народа и человечества, чтобы завершиться живым единством воскрешаемого былого с осуществляемым будущим в том вечном настоящем Царство Божие, которое хотя будет и на земле, но лишь на новой земле, любовно обрученной с новым небом. Князь. Я ничего не имею и против таких поэтических метафор, но почему же вы думаете, что в людях, исполняющих волю Божию по евангельским заповедям, отсутствует то, что вы называете вдохновением добра? Господин Зет. Не только потому, что я не вижу в их деятельности признаков этого вдохновения, свободных и безмерных порывов любви, потому что ведь не мерую дает Бог Духа, не вижу также радостного и благодушного спокойствия в чувстве обладания этими дарами, хоть бы только начальными. Но главным образом я потому предполагаю у вас отсутствие религиозного вдохновения, что ведь оно, по-вашему, и не нужно. Если добро исчерпывается исполнением правила, то где же тут место для вдохновения? Правило раз навсегда дано, определено и одинаково для всех. Давший это правило давно умер и, по-вашему, не воскрес.